Возможность польско-украинского единения была подорвана, но оставалась тревожившая Вену проблема русско-украинского антиавстрийского единения. Дипломатическая миссия Габсбургского двора, аккредитованная в Санкт-Петербурге, зорко наблюдала за всеми процессами, происходившими в России. Развитие великорусского шовинизма находило свое проявление не только в наивных писаниях русофилов. Аппарат жандармского ведомства всей практикой своей ежегодно и ежечасно рождал глухое сопротивление на окраинах громадной империи. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Эта великая марксистская формула, точнее всего, иллюстрировалась той зоологической злобой, с которой царские опричники жестоко и чванливо теснили ляхов, хохлов, татарву, армяшек и всяких там прочих литвинов. Запрещение говорить и учиться на родном языке. Русское судопроизводство, русское чиновничество, русская полиция. Все это было той почвой, на которой любые семена, подброшенные заботливой рукой иноземного политического стратега-сеятеля, давали немедленные и быстрые всходы. В Вене стратеги от политики рассчитали. Существование самостийной Украины в современной Европе невозможно. Либо вся она будет в сфере среднеевропейских интересов, являясь составной частью Австро-Венгерской империи, либо останется Украиной, говоря языком официального Санкт-Петербурга, Малороссией. Естественно, в периоды мирного развития истории об отложении Украины от России под любыми лозунгами самостийности, соборности, неподлеглости речи не могло быть. Но готовить проблему загодя, предвидя возможные конфликты, надо. Необходимо тешить детей иллюзией взрослости. Пусть на Украине появятся люди, мечтающие о самостийности. Опыт австрийского владычества в Галиции допускал и такую возможность. Пусть они начнут дело Вены кончить. А иного окончания, кроме как включение всей Украины в состав монархии, быть не может. Считать иначе было бы непростительной политической глупостью, которая страшнее любого наперед задуманного преступления. Развитие политических структур подобно бегу стайеров. Логика борьбы предполагает смену лидера и ведомого. В начале 20 века Вена сдала свои позиции Берлину во всем, хотя дальновидные дипломаты предрекали это еще во время Крымской войны. После разгрома Франции под Седаном Бисмарк вошел в Париж, и величие Австро-Венгрии окончательно сделалось прошлым. И уже в 1903 году священник Галицкий вступил в прямой контакт с Берлином по линии организации, руководившей тайной борьбой Пруссии против польского духа. Через 10 лет, за год до Сараевского выстрела, Берлин, получивший надежные контакты во Львове, предложил венски организованной прусски сориентированной галицийской агентуре развернуть борьбу против поляков и москалей. В рядах русской социал-демократии против тирании самодержавия, против тюрьмы народов сражались бок о бок с русскими революционерами украинские, польские, грузинские, татарские, забиваемые в тюрьмах. Обреченные на смерть в царских каторгах большевики были так же опасны Петербургу, как и Берлину, Парижу, Вене. Социальности, классовости надо было противопоставить что-нибудь более знакомое темной массе, облегчающее ей понятие своей общности. А что как не национализм? И вот уже социалисты, которым германец платит, становится тем объектом в националистической пропаганде, что ненавидим даже еще более. Ведь победи они, социалисты проклятые, и конец власти, при которой украинский помещик, еврейский банкир и польский заводчик могли вести через третьих лиц свою сольную партию, внимательно присматриваясь к взмахам дирижерской палочки в Берлине.